Кировская дежурная часть Джули. Да, здравствуйте. А я, скажем так, нашел какое-то наркотическое вещество. Расскажу, как все было. Я нашел барсетку. В ней, помимо прочего, лежали капли для глаз. Я закапал себе глаза, потому что глаза болели. Но это со временем я закапал себе глаза, и тут меня поплавило. И что, что с этим А где нашли это самое? У дуба. Я гулял, у дуба была. Кто-то барсетку оставил, это было у за дуба, городом. У дуба где, в старом Крыму? Да. Угу. У дуба, а сами вы где проживаете? Сам я бездомный. После, откуда? После оккупации Крыма, вы понимаете, меня дома лишили. Ага. Фамилия ваша? Цирулев. А? Цирулев. Еще раз. Цирулев. Жигулев? Вы у розового слона трехногого спросите, он вам ответит, что моя фамилия Цирулев. Цирулев? Да, Владислав Александрович, косоглазый мальчик, повелитель мух и крысиных хвостов. Ага. Родились вы когда, число, месяц, год? Сейчас подождите, я вспомню. 25.09.91 года, после Рождества Христова. Вот, меня выкинуло из пучины найти? Морской. Меня выкинуло из пучины морской. Меня можно найти под водой. Я там кротов и крабов ловлю сутками напролет. С дельфинами общаюсь. Сейчас я в Коктебеле плаваю под горами, плыву под вулканом, там я лажу, кротов ищу, кротов, кабанов, кабана поймал, кстати, вам тоже рекомендую. И вот у меня капли для глаз есть волшебные, магические, что мне с ними делать, куда мне их отнести, или можно себе... А можно ли их себе оставить, они прикольные? Нет, в полицию надо сдать. Я дело в том, что пришел в полицию, я говорю, вот есть капли для глаз, а там сидят рептилоиды, они с меня ухмылялись. Они кривлялись. Коктебели, да, полицию принес, говорю, капли для глаз магические, они ухмылялись, кривлялись, и они... Такие они на шесте танцевали, как черти, понимаете, адское пламя было вокруг. И они говорят, косоглазый мальчик, убери эти капли, они нам не нужны, иди лучше крабов лови. Я и пошел крабов ловить. А там отходы, я залез в канализационный люк, и там я крабов ловил, а там говно. Я вспомнил русский мир, как я воевал за ДНР, да. И, короче, сотрудники полиции не приняли мои капли, а меня попаяло. Меня попаяло, я... В канализации все фракталами было, фрактами. Знаете, что такое фракталы? Это когда вселенная невероятно большая, невероятно маленькая, маленькая, как ваш мозг, ну, большая, как ваша жопа на сидячей работе. Вот такая же была фрактальная вселенная в канализационном люке. И там шерстили крабы с бобрами, они там бились за территорию, потому что они торгуют этим веществом в канализации. Алло. На, послушай. Алло. Алло. Алло, вы меня слышите? А вы тоже ухмыляетесь меня? Вы как рептилоиды, вы ухмыляетесь, вы пятая колонна, вы работаете на США. Мы с дельфинами вас раскусили. Мы с дельфинами будем штурмовать вашу военную часть, полицейский участок или кем вы себя там называете. Мы будем штурмовать, возьмем вас штурмом на абордаж, сожжем, выебем, уйдем по воде, я вас предупреждаю. Вы скажите мне, что с каплями делать, потому что они сказали, оставь их себе, ты под ними прикольный, потешный, косоглазый мальчик, Царулев Владислав. Я крысу поймал, крыса мне верна, и мы с ней упариваемся каплями и дезоморфином по вене, блядь, в аорту ширяемся, понимаете? Алло, чё вы молчите? Я с собой разговариваю, что ли? Зачем вы взяли трубку? Алло. Алло, вы знаете такого зверя, как крыса? Вы знаете таких зверей? Это самый верный зверь из всех верных зверей, который может быть. Он не украдет твои капли для глаз. Он принесет тебе новые. Ты научишь крысу капли распознавать, она будет тебе таскать все новые и новые, все больше марок ЛСД, все твои со всего Крыма. Крыса облазит десятки тысяч километров в том, чтобы тебе помочь. И принесет тебе новые марки, чтобы ты ловил крабов и кротов под Карадагом. Лазал по камням, ловил кротов и червей искал, и их жевал. Бесконечность и не умер с голоду, и... Вот... Алло, вы здесь? Алло, почему вы мне позвонили? Кто вы такие? Алло. Там, смотри это, там два материала. Пленка по пленке и этот... Пленка! Пленка, чтоб крабов ловить и трупы заворачивать и скидывать их в океан морской, чтобы крабы их не ели, они мумифицировались в соли, а потом строить пирамиды Хеопса, чтобы были трупы в пленке завернуты, смачные, и из них можно было новые капли для глаз готовить. Да ёпта, вы меня слушаете? Вы где там делись-то? Вы кто вообще такие? Я вас не звал. Вы кто такие? Алло. Да ёб твою, ну что такое? Ну, вы где там? Вы кто такие? Почему я слышу голоса в своей голове? Почему вы со мной не разговариваете? Вы говорите со мной в параллели. Почему вы неконструктивно ведете диалог? Какие-то они странные, какие-то. Ладно, ребят, давайте другой какой-то участок позвоним. Здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите? Кем я говорю? Меня зовут Цирулев Владислав. Меня зовут, да. Косоглазый мальчик, еще меня кличут в Крыму. А меня похитили. Меня похитили, да. А кому вы звоните? Я звоню в участок, полицейский участок, и майору полиции Рифату Шевкетовичу. Вот, я вам звоню. Алло. Где вы взяли номер этот? Вот это сайт есть МВД РФ. Алло. Где вы живете? Изначально я живу в Казани, но я в Крым приехал отдыхать. Изначально я из Казани. Ну, кто вас похитил? Рептилоиды. Кто? Рептилоиды. Какие рептилоиды? Ну, рептилоиды. Ну, вы что, не знаете, кто это такие? Они меня похитили. Кто такие? Инопланетяне? Ну да, что-то в этом духе. Рептилоиды. Вы что, не знаете, что ли? Они бесчинствуют у нас в наших краях. Ну, где вы в Казани зарегистрированы? Шамиля Усманова, дом 33, квартира 77. Да, Казань. Квартира 77. Они вместе с жидомасонами. Улица какая? Шамиля Усманова. Эти рептилоиды куда вас там спрятали? Они, скажем так, они вместе с жидомасонами в мантиях. Они меня похитили и везут в неизвестном направлении, понимаете? Сейчас вот мы остановились, я вот смог добраться до... какого-то компьютера и найти ваш номер телефона. Они меня похитили. Не, они куда-то ушли, они танцуют под 7:40, они танцуют какие-то танцы.

жены в мантиях, в черных мантиях, с этим вот глаз в треугольнике, и рептилоиды, у них чешуя, настоящая чешуя, и хвосты. Хвосты, как у адских гончей, у них хвосты, реально, реально, я тебе говорю, мужик, там хвосты, как у рептилий, это не прикол, это не шутки. У них, как у органианцев, хвосты, понимаешь? Кто вас похитил? Рептилоиды, говорю, жидомасоны и рептилоиды меня похитили. Я за Путина, я член партии «Единая Россия», они меня похитили из-за этого. Откуда похитили вас? Из-за Лужты, они меня похитили из-за Лужты, понимаете, из-за Лужты. На Ленина. Ух ты, сука, айфонами пользуешься, блядь, а ты не патриот, блядь. Вы посмотрите, вот помощь какая. Сбрасывает, блядь.